Глава 31. А дом, в котором живет Саша, принадлежит Кэй Бэй и является ее привилегией в качестве генерального менеджера радиостанции. Это небольшая двухэтажная постройка в викторианском стиле с огромным количеством резных украшений, вокруг слуховых оконцев на коньке из косых крыш, вокруг двери и окон, а также на перилах веранды. Этот чудесный домик мог бы быть настоящей игрушкой, если бы его не выкрасили фирменные цвета радиостанции. Стены были канареечного цвета, ставни и перила веранды розовыми, резные украшения лимонно-желтыми. В результате жилище Саши выглядело так, будто здесь побывала арава в дым перепившихся фанатов Джимми Баффета, и на протяжении целого уикенда разрисовала дом с помощью баллончиков с краской. Сашу, впрочем, не угнетает это художественное безумие. «Я, — говорит она, — живу внутри, а не снаружи. Откуда видно это безобразие?» Широкая веранда на задней стороне дома была застеклена, и Саша превратила ее в настоящий зимний сад. Электрический обогреватель поддерживал нужную температуру даже в холодное время года. На столах, скамейках и специальных металлических подставках здесь стояли сотни керамических и пластмассовых цветочных горшков, в которых росли эстрагон и тмин, ангелика и кориандр, мята и цикорий, бальзамник и базилик, укроп и ромашка, душица и пижма. Саша использовала все эти травы для того, чтобы делать приправы к блюдам, готовить целебные отвары и лечебные чаи, которые с одинаковым успехом помогали справиться с любыми болячками. «Мне нет нужды носить с собой ключ от дома Саши. Он постоянно лежит в большом керамическом горшке в виде жабы, прикрытой желтыми листьями руты. Когда рассвет, несущий мне смерть, окрасил восточную часть небосвода в светло-серый цвет, и мир приготовился прощаться со снами, я вошел в дом Саши, который станет моим убежищем на ближайшие 12 часов. Войдя на кухню, я немедленно включил радио. Сашина передача должна была закончиться через 30 минут. И в этот момент транслировали прогноз погоды. Сейчас стоял сезон дождей, и с северо-запада на нас надвигался приличный шторм. Вскоре после захода солнца должен был начаться дождь с грозой. Я слушал бы Сашу с удовольствием, даже в том случае, если бы она предсказывала приближение цунами в 40 метров высотой, извержение вулкана и выброс потоков лавы. Каждый раз, когда я слышал ее мягкий, немного горловой радиоголос, на моем лице расплывалась широкая, глупая улыбка, и даже сейчас, находясь на пороге конца света, я ничего не мог с этим поделать. За окном расцветал день. Орсон деловито протопал к двум пластиковым мискам, стоявшим в углу кухни на резиновом коврике. На каждой из них было написано его имя. Куда бы ни приходил Орсон, в коттедж Бобби или в гости к Саше, он всюду оказывался дома. Как только не пытались называть моего пса, когда он был еще щенком, но из этого ничего не выходило. Маленький, мохнатый, привереда, отказывался отзываться на все эти клички. А затем мы заметили, с каким вниманием он смотрит телевизор, когда мы ставим на видео кассеты с фильмами Орсона Уэллса, особенно в те моменты, когда на экране появляется сам Уэллс. Тогда мы в шутку назвали пса в честь этого актера и режиссера. Он с удовольствием принял это имя и с тех пор откликался только на него. Обнаружив, что обе миски пусты, Орсон взял одну из них в зубы и принес ко мне. Я наполнил ее водой и поставил обратно на коврик, положенный здесь специально для того, чтобы вода и пища не попадали на белый кафельный пол. Попив воды, Орсон ткнул носом во вторую миску и поднял на меня умоляющий взгляд. Это получается у него не хуже, чем у любой другой собаки. Но вместе с тем его физиономия приспособлена для несчастного выражения лучше, чем лицо любого, даже самого талантливого актера, который когда-либо вступал на подмостки. Когда я находился на борту Ностромо и наблюдал за Орсоном и Манго Джерри, мне вспомнились необычайно популярные некогда картинки с изображением собак, играющих в покер. Подсознание извлекло из моей памяти это воспоминание и сделало его на редкость ярким, с какой-то определенной целью, желая подсказать мне что-то очень важное. Теперь я понял, что именно. Каждая из собак на этих картинках олицетворяла определенный и хорошо знакомый каждому из нас тип человека, и каждая из них была столь же умна, как любой из людей. Находясь на Ностромо и наблюдая, как Орсон и Манго Джерри передразнивали людские стереотипы, я понял, что некоторые животные из Форт-Уэверна могут быть гораздо умнее, нежели я предполагал раньше. Они могут быть настолько умны, что я еще даже не готов к осознанию этого. Если бы они умели держать карты и говорить, то запросто могли бы обыграть нас с Рузвельтом в покер. Да что там покер? Они могли бы взять меня к себе в качестве домработницы. «Вообще-то для завтрака еще рановато», — заметил я, беря в руки миску Орсона. «Но у тебя сегодня была напряженная ночь». Вытряхнув в миску содержимое банки с консервированной собачьей едой, я обошел кухню по периметру, закрывая жалюзи на окнах, чтобы оградить себя от опасности поднимающегося дня. Когда я оказался у последнего окна, мне показалось, что где-то в глубине дома открылась и так же тихо закрылась дверь. Я замер, обратившись вслух. «Что там?» — прошептал я, глядя на Орсона. Пес оторвался от своей миски, прислушался, склонив голову на бок, а затем фыркнул и снова принялся за еду. «Стометровая цирко-мозговая арена, будь она неладна». Подойдя к раковине, я помыл руки и плеснул холодной водой себе в лицо. Саша держит кухню в идеальном порядке. Здесь все сияет и благоухает. Она — выдающийся кулинар, и почти половину пространства кухонной стойки занимают ряды всяческих диковинных приспособлений для готовки. Всевозможные кастрюли, сутки, ковши и прочая кухонная утварь, подвешенная на крючках, позвякивает над головой, и кажется, будто ты находишься в пещере, со сводов которой свисают десятки сталактитов. Я отправился на обход дома, задергивая шторы, закрывая ставни и жалюзи и ощущая будоражащий дух Саши во всех его уголках. В обстановке этого дома, в его дизайне и в том, как он украшен, нет какой-то определенной концепции и гармонии. Каждая из комнат олицетворяет то или иное пристрастие Саши, а она — человек многих страстей. Едят здесь исключительно за большим кухонным столом, поскольку столовая целиком и полностью отдана под музыкальные увлечения хозяйки. Вдоль одной из стен стоит электронная клавиатура, сложнейший синтезатор, с помощью которого Саша может создавать даже произведения для симфонического оркестра. Рядом письменный стол с пюпитром для нот и стопка чистой нотной бумаги, лежащей в ожидании ее карандаша. Посередине столовой стоит ударная установка, в углу по соседству прекрасная виолончель и специальная табуретка для исполнителя. В другом углу, рядом со столом для сочинения музыки, на массивном бронзовом крючке висит саксофон. Здесь есть и две гитары, обычная и электрическая. Гостиная комната предназначена вовсе не для гостей, а для книг. Еще одного увлечения Саши. По всем стенам здесь полки, уставленные книгами в твердых и мягких переплетах. Стоящую тут мебель нельзя назвать ни ультрамодной, ни стильной, ни безвкусной. Стулья и диваны нейтральных тонов, выбранные лишь исходя из того, насколько удобно в них будет сидеть за неспешным разговором или чтением любимой книги. На втором этаже находится комната, превращенная в гимнастический зал. Здесь стоят велотренажер, гребной тренажер, физкультурные маты и несколько приспособлений для того, чтобы качать мускулатуру, с грузами от 1 до 10 килограммов. Эта же комната служит Саше в качестве ее гомеопатической аптеки. Здесь она хранит бесчисленные баночки с витаминами и минеральными добавками. Здесь же занимается йогой. Взобравшись на велотренажер, Саша крутит педали до тех пор, пока с нее не начинает градом катиться пот, а прибор показывает, что она проехала как минимум 50 километров. На гребном тренажере она упражняется до тех пор, пока не переплывет в своем воображении Тахо, напевая при этом ритмичные мелодии Сары Маклалан, Джулианы Хэтфилд, Мередит Бруксили, Саши Гудел. А когда она, лежа на спине, поднимает и опускает ноги, кажется, что от гимнастических матов вот-вот пойдет дым. Причем, закончив упражнение, Саша оказывается еще более энергичной, чем до начала занятий, раскрасневшаяся, пышущая жизнью. А после медитации в какой-нибудь очередной позиции йоги она бывает настолько расслаблена, что, кажется, вот-вот взорвет все вокруг себя. Господи, как же я ее люблю! Когда я вышел из тренажерной комнаты, меня вдруг охватило предчувствие неизбежной и невосполнимой утраты. От страха я затрясся, да так сильно, что мне пришлось прислониться к стене. С ней ничего не могло случиться днем или во время 10-минутной поездки на машине от студии до Сигнал Хилл, расположенной в самом центре города. Обезьяний отряд выходит на охоту только ночью, а в дневное время где-то прячется, возможно, в дренажных трубах, проложенных под холмами и улицами города. В тех самых мрачных бетонных катакомбах, где я нашел коллекцию черепов. Днем даже люди-оборотни, подобные Льюису Стивенсону, держат себя в руках с большим успехом, нежели ночью. Точно так же, как людям-зверям из острова доктора Мора, им гораздо труднее контролировать свои животные инстинкты именно по ночам. С заходом солнца в них просыпается жажда приключений, и они позволяют себе то, что никогда не осмелились бы при свете дня. Нет, Саше наверняка ничто не грозит сейчас, когда грядет рассвет. Впервые в своей жизни я испытывал облегчение от того, что над землей восходит солнце. Наконец я добрался до ее спальни. Здесь не было ни музыкальных инструментов, ни книг, ни кастрюль, ни баночек с витаминами, ни тренажеров. Кровать была простой, с незатейливой стойкой в изголовье и накрыта ворсистым покрывалом. Не было ничего примечательного ни в стоявшем здесь комоде, ни в тумбочках, ни в светильниках. Стены были бледно-желтыми, словно отблеск встающего солнца на утренних облаках, и без единого украшения. Постороннему взгляду эта спальня могла бы даже показаться аскетичной и суровой. Но когда здесь появлялась Саша, спальня расцветала и выглядела не менее нарядной и радостной, чем комната в стиле барокко какого-нибудь французского замка, не менее безмятежной и спокойной, чем буддийский сад, в котором предаются созерцанию монахи. Сон Саши глубок и безмятежен. Когда она спит, то напоминает мне камень, лежащий на дне океана. В эти моменты я прикасаюсь к ней, желая ощутить тепло ее кожи, ровное биение сердца. И тогда страх за нее, который время от времени хватает меня за глотку, исчезает без следа. Среди многих страстей, которым она подвластна, есть и страсть ко сну, и даже страсть к самой страсти. Когда мы занимаемся с ней любовью, комната перестает существовать, и я оказываюсь в пространстве без времени и границ, где есть только Саша, исходящий от нее тепло и свет, ослепительный, но не опасный. Проходя мимо кровати и направляясь к первому из трех окон, чтобы закрыть жалюзи, я вдруг заметил какой-то предмет, лежавший на покрывале. Он был маленьким, неровным и блестящим, кусочек расписанного вручную и покрытого глянцем фарфора. Половина улыбающегося рта, часть шеи, изгиб щеки, один голубой глаз. Осколок головы куклы с лицом Кристофера Сноу, разбившейся о стену в доме Анжелы Ферриман за секунду до того, как погас свет, и на лестницу сверху и снизу поползли клубы дыма. Значит, хотя бы один из бойцов обезьяньего отряда побывал здесь этой ночью. Меня снова затрясло, но на сей раз уже не от страха, а от бешенства. Я выхватил из кармана пистолет и кинулся обыскивать дом. Я обшарил его весь, от чердака до подвала, не пропустив ни одной комнаты, ни одного стенного шкафа, ни одной даже самой маленькой щели, где могла бы спрятаться ненавистная тварь. Теперь я не таился и не осторожничал, выкрикивая проклятия и угрозы, которые был готов осуществить. Я с грохотом открывал двери, отодвигал мебель, шарил под ней ручкой швабры. Я учинил такой бедлам, что Орсон прибежал, сломя голову, видимо, ожидая увидеть ожесточенную схватку, в которой я отчаянно сражаюсь за свою жизнь. После этого он следовал за мной по дому, держась на уважительном расстоянии, словно опасаясь, что в таком состоянии я могу случайно либо попасть в себя, либо пристрелить его. В доме не оказалось ни одной обезьяны. Закончив поиски, я испытал жгучее желание налить в таз воды, насыпать туда хлорки и протереть все, к чему могли прикасаться лапы незваного гостя. Стены, полы, лестничные перила и ступени, мебель. И даже не потому, что на них могли остаться микроорганизмы, способные нас заразить, а из-за отвращения. Эти твари казались мне нечистыми, будто вышли не из лаборатории Форт Уиверна, а из отверстий в земле, откуда били молнии, шли клубы серого дыма и раздавались вопли несчастных грешников. Однако вместо того, чтобы отправиться на поиски хлорки, я подошел к стоявшему на кухне телефону и набрал прямой номер радиорубки на Кей-Бэй. Но раньше, чем была нажата последняя цифра, я сообразил, что Саша уже закончила программу и сейчас должна ехать домой. Я нажал на рычаг и тут же набрал номер ее автомобильного телефона. «Привет, Снеговик», — откликнулась она. «Где ты?» «В 5 минутах от тебя». «А двери машины заперты?» «А что?» «Ради всего святого, отвечай, заперла ли ты двери машины?» После некоторого молчания она сказала: «Теперь заперла». «Не останавливайся ни под каким видом, кто бы тебе ни сигналил. Хоть друг, хоть полицейский, особенно если это будет полицейский». «А если я случайно собью маленькую старушку?» «Это будет не маленькая старушка. Она будет только казаться ею». «Что-то ты стал в последнее время пугливым, Снеговик». «Это не я пугливый. Это мир страшный. Вот что я хочу, чтобы ты не клала трубку и в течение всего пути оставалась на связи со мной». «Алло, алло. Эксплорер. Центр управления полетом. Туман начинает рассеиваться. Посадку смогу осуществить самостоятельно». «Ты мне зубы не заговаривай. Мне сейчас не до этого». Я это уже заметила. «Я должен слышать твой голос постоянно, все время, пока ты едешь домой, каждую секунду». «Голос нежный, как волна», — весело повторила она фразу, которую я так часто ей говорил. Ей явно хотелось подбодрить меня. Мы говорили до тех пор, пока Саша не подъехала к дому и не заглушила двигатель «Эксплорера». Несмотря на то, что на дворе светило солнце, несмотря на все кумулятивные эффекты смертоносного ультрафиолета, мне хотелось выскочить наружу, подбежать к машине и встретить Сашу прямо у водительской дверцы, а потом идти рядом с ней с глоком в руке до тех пор, пока она не пересечет двор и не подойдет к задней двери, через которую она всегда входила в дом. Мне показалось, что прошло не меньше часа до того мгновения, когда, наконец, я услышал ее шаги на заднем крыльце. Она лавировала между цветочными горшками. Открылась дверь, и я оказался прямо в широком луче солнечного света, ворвавшегося в дом вместе с моей любимой. Пинком захлопнув дверь, я схватил Сашу в объятия и прижал к себе так крепко, что на несколько секунд у нас обоих перехватило дыхание. Я целовал ее, теплую, реальную, красивую, красивую и живую. Но как бы крепко я ни прижимал ее к себе, какими бы сладкими ни были ее поцелуи, я по-прежнему не мог отделаться от предчувствия грядущей горькой утраты. Часть 6. День и ночь. Глава 32. Учитывая, что все то, что произошло в течение последней ночи, и то, что ожидало нас после следующего захода солнца, я никак не мог предположить, что мы станем заниматься любовью. А вот Саша никак не могла предположить, что мы не будем заниматься любовью. Мои трясущиеся руки, мой перепуганный вид, мой страх потерять ее послужили возбуждающим средством и привели Сашу в такое состояние, что я был просто не в состоянии сказать «нет». Орсон, джентльмен до кончика хвоста, остался на кухне, а мы поднялись в спальню на втором этаже и унеслись в мир без времени и пространства, где единственной энергией, единственной формой жизни, единственной светлой силой во Вселенной была Саша. После этого, оказавшись в настроении, когда даже самые апокалиптические новости кажутся не такими уж страшными, я рассказал ей о событиях ночи, от заката до рассвета, про обезьян нового тысячелетия и Стивенсона, про то, что Moonlight Bay превратился в ящик Пандоры, в котором притаились мириады бед. Если даже Саша решила, что у меня поехала крыша, она этого не показала. Когда я ей рассказывал о том, как после ухода от Бобби за нами с Орсоном гнался отряд обезьян, по Сашиному телу побежали мурашки, и ей пришлось накинуть халат. По мере того, как я говорил, до нее постепенно доходили страшные истины. Мы оказались в безвыходном положении, когда нам не к кому обратиться и некуда бежать, если даже удастся спастись из города, что возможно. Страшная зараза из Форт-Уиверна уже сидит в наших телах и грозит последствиями, которые мы не в состоянии даже представить. Осознав все это, Саша подняла воротник халата и туго стянула его вокруг шеи. Если мой рассказ о том, что я сделал со Стивенсоном, и вызвал у нее отвращение, ей вполне успешно удалось скрыть свои чувства, поскольку, когда я закончил свое повествование, рассказав все до мельчайших деталей, даже про осколок фарфоровой куклы, найденной на ее кровати. Она, все еще покрытая гусиной кожей, выскользнула из халата и вновь унесла меня в свой светлый мир. На сей раз мы занимались любовью гораздо спокойнее, двигались медленнее и прикасались друг к другу более нежно, чем раньше. Мы отдавались друг другу с прежней любовью и ненасытностью, но сейчас к ним добавилась еще и некая безысходность, вызванная ощущением того, что мы остались одни в этом новом мире. Странно, мы чувствовали себя двумя приговоренными к смерти, рядом с которыми неотвратимо тикает будильник палача, и все же ощущения наши были слаще, чем когда-либо раньше. А может быть, в этом и не было ничего странного? Может быть, страшная опасность освобождает нас от любых ограничений, амбиций, стеснения, заставляет как никогда отчетливо понимать простую, но в обычное время забываемую нами истину. Предназначение нашей жизни состоит в том, чтобы любить и быть любимыми, черпать красоту и радости этого мира, осознавать, что будущее может настать, а может и нет, а вот по-настоящему мы живем только сегодня. Если мир, такой, каким мы его знали до этого, уходил в небытие, то теряли свое значение и моя писательская работа, и музыкальное сочинительство Саши. Единственным, что у нас оставалось, были дружба, любовь и серфинг. Чудодеи из Форт-Уиверна сузили наше с Сашей существование до тех границ, которыми всегда довольствовался Бобби Хэллоуэй. Дружба, любовь и серфинг. Бери их с пылу с жару, бери их, покуда можешь, наслаждайся ими, пока ты еще человек и способен оценить, насколько они прекрасны. Некоторое время мы лежали в тишине, прижавшись друг к другу, дожидаясь того момента, когда время возобновит свой ход. А может, надеясь на то, что этого не случится. Затем Саша проговорила. «А теперь пора что-нибудь приготовить». «По-моему, мы только что этим занимались». «Я говорю про омлет». «Эти вкуснейшие яичные белки», — промычал я, издеваясь над фанатичной одержимостью Саши идеями правильного питания. Опасаясь холестерина, она всегда делала омлет из одних только белков, безжалостно выбрасывая желтки. «Сегодня я приготовлю омлет с желтками». «Вот теперь я понимаю, что действительно грядет конец света». «Белки, желтки и много масла. С сыром? Ну, не оставлять же коров без работы». «Масло, сыр, желтки. Ты положительно решила покончить жизнь самоубийством». Мы изображали веселье, но не чувствовали его. И оба это знали. И все же продолжали прикидываться, поскольку вести себя иначе означало бы признаться в том, насколько нам обоим страшно. Омлет удался на славу, а также жареная картошка и обильно намазанные маслом английские булочки. Пока мы с Сашей кушали при свечах, Орсон кружил вокруг кухонного стола и жалобно скулил, а когда мы смотрели на него, вовсю изображал из себя голодающего ребенка из гетто. «Ты уже сожрал все, что я положил тебе в миску», — сказал я ему. Он фыркнул, выразив изумление таким беспардонным заявлением, и заскулил, обратив жалобный взгляд на Сашу, а будто пытаясь уверить ее в том, что я беспардонно лгу, а у него бедняги и маковой росинки во рту не было. Вслед за этим Орсон упал на пол, перевернулся на спину и стал болтать в воздухе лапами, потом вскочил, встал на задние лапы и проделал танцевальное па вокруг своей оси. Он вел себя совершенно бессовестно. Я отодвинул ногой стул от стола и сказал: «Ну ладно, садись». В мгновение ока он вскочил на стул и уселся, весь внимание, не сводя с меня нетерпеливого взгляда. «Только что», — начал я, — «мисс Гудл услышала от меня совершенно неправдоподобный, почти безумный рассказ, подтверждением которого могут служить только записи в конец свихнувшегося попа. Она приняла его на веру лишь потому, что является сексуально озабоченной и постоянно нуждается в мужчине, а я — единственный, кто соглашается с ней спать». Саша швырнула в меня недоеденным куском жареного хлеба с маслом. он упал на стол прямо перед носом Орсона, и тот ястребом кинулся на добычу. — Нельзя, брат, — сказал я. Пес замер в сантиметре от кусочка хлеба с открытой пастью и оскаленными зубами. Повинуясь моему приказу, он не стал есть лакомство, а лишь с видимым удовольствием обнюхал его. «Если ты поможешь мне убедить мисс Гудел в том, что все рассказанное мной о проекте Форт Уиверна является правдой, я поделюсь с тобой омлетом и жареной картошкой». «Пожалей собаку, Крис», — попросила Саша. «У нее сейчас разорвется сердце». «У него нет сердца», — ответил я. «У него внутри только желудок». Орсон укоризненно посмотрел на меня, словно упрекая за то, что я издеваюсь над ним, тогда как он не имеет возможности ответить мне по заслугам. Обращаясь к псу, я сказал: «Если хочешь сказать «да», кивнешь головой, если нет, потрясешь головой из стороны в сторону, понял?» Орсон смотрел на меня, переминаясь с ноги на ногу и глупо ухмыляясь. «Может, ты не веришь Рузвельту Фросту, но ты должен полностью доверять девушке, которая сидит рядом с нами. Видишь ли, у тебя нет выбора. Дело в том, что мы с ней намерены быть вместе с сегодняшнего дня и до конца под одной крышей раз и навсегда». Орсон повернул голову к Саше. «Разве я не прав?» — спросил я ее. «До конца?» «Я люблю тебя, Снеговик», — улыбнулась она, а затем, обращаясь к Орсону, сказала: «С сегодняшнего дня, Пух, вас уже не двое, теперь нас трое». Орсон взглянул на меня, мигнул, перевел взгляд на Сашу, еще раз мигнул и уставился на кусок жареного хлеба перед своим носом. «Итак, ты понял? Когда нужно кивать, когда мотать головой?» — строго спросил я. Поколебавшись, Орсон кивнул. Саша хихикнула. «Как ты думаешь, она хорошая?» — осведомился я. Орсон кивнул. «Она тебе нравится?» Еще один кивок. По моему телу прокатилась волна радостного возбуждения. Посмотрев на Сашу, я увидел, что ее лицо осветилось тем же чувством. «Моя мать, разрушив наш мир, в то же время одарила его чудесами, которые раньше случались только в сказках. Помощь Орсона была мне нужна не только для того, чтобы подтвердить рассказанную мной историю. Я хотел поднять наше настроение, заставить нас поверить в то, что жизнь может существовать и после Уиверна. Пусть сегодня человечеству противостоят такие опасные противники, как первый отряд обезьян, сбежавший из лаборатории Форт Уиверна. Пусть мы стали жертвами таинственной заразы, передающейся генетическим путем от особи к особи. Пусть немногие из нас переживут ближайшие годы и не подвергнутся при этом фундаментальным интеллектуальным, психическим и тем более физиологическим изменениям. Пусть мы, сегодняшние победители из вечного генетического состязания, собьемся с ноги, упадем и выйдем из гонки на выживание. Пусть! Но все равно сохраняется возможность того, что будут другие люди, сильнее и выносливее, и они лучше нас смогут противостоять жестокому новому миру. Уют в холодном доме лучше, чем бездомность. — Ты думаешь, Саша красивая? — спросил я Орсона. В течение нескольких секунд он смотрел на Сашу оценивающим взглядом, затем повернул голову ко мне и кивнул. Мог бы ответить и побыстрее, с притворной обидой надулась Саша. Он не стал торопиться и решил присмотреться к тебе повнимательнее. Поэтому можешь быть уверена в том, что он искренен, — успокоил я ее. «Ты мне тоже нравишься», — сказала Саша псу. Орсон благодарно завилял хвостом. «Повезло мне с ней, правда, братец?» Он с энтузиазмом кивнул. «А мне повезло со снеговиком, верно?» — спросила Саша. Орсон повернулся к ней и помотал головой. «Нет». «Эй!» — возмутился я. Пес подмигнул мне, ухмыльнулся и издал тоненький звук. Я мог бы поклясться, что он хихикал. «Даже говорить не может, а издевается», — возмутился я. Мы уже не делали вид, что нам весело. Нам на самом деле было весело. «Если вам весело, вам ничего не страшно. Это один из фундаментальных принципов, на которых зиждется жизненная философия Бобби Хэллоуэя, и с высоты своего теперешнего, постуйверновского знания, я могу смело утверждать, что философ Боб предлагает гораздо более эффективный рецепт счастья, нежели все его высоколобые конкуренты Аристотель, Кьеркегор, Томас Мор, Шеллинг и Джакобо Дзабарелла, которые ставили на первое место логику, порядок и метод. Все это важно, не спорю. Но можно ли измерить, проанализировать и понять все в нашей жизни лишь с помощью одних этих инструментов? Нет, я не становлюсь на сторону тех, кто утверждает, что встречался со снежным человеком, что умеет общаться с душами умерших или является возродившимся к жизни кахуной. Но когда я смотрю, куда привело нас чрезмерное увлечение логикой, порядком и методом, когда я наблюдаю разразившуюся над нами генетическую бурю, я думаю, что был бы гораздо более счастлив, катясь на волнах и не думая ни о чем другом. С точки зрения Саши, приближающийся апокалипсис вовсе не являлся поводом для бессонницы. Она спала, как всегда, крепко. Мое же сознание, несмотря на неимоверную усталость, дрейфовало между беспокойным сном и бодрствованием. Я то погружался в дрему, то выпрыгивал из нее и бессмысленно таращился в темноту. Дверь спальни была заперта, и, более того, приперта стулом, а на полу развалился Орсон, который в случае вторжения в дом посторонних выступил бы в роли системы раннего оповещения. На моей тумбочке лежал глок, а на тумбочке у изголовья Саши находился ее Смит Вессон, Чифс Спешал 38-го калибра. И все же я не чувствовал себя в безопасности, и время от времени тревожно просыпался от ощущения, что кто-то ломится в спальню. И даже сны не баловали меня. В одном из них я увидел себя бродягой, бредущим вдоль шоссе в полнолуние. Я то и дело поднимаю вверх большой палец в тщетной надежде остановить машину, а в другой руке у меня портфель. Точно такой же, как папин, только тяжелый, словно набит кирпичами. Наконец я ставлю его на землю, открываю, и оттуда, разворачиваясь, кольцами, словно кобра из корзины, начинает подниматься шеф полиции Стивенсон с горящими золотыми огнем глазами. В этот момент я понимаю, что если в моем портфеле может находиться такая странная вещь, как мертвый полицейский, во мне самом может быть что-то еще более странное. Я расстегиваю молнию на своем черепе, приподнимаю его крышку и просыпаюсь. За час до захода солнца я спустился на кухню и позвонил Бобби. «Как погода в обезьяньем заповеднике?» — поинтересовался я. «Приближается буря. С моря движется грозовой фронт. Ты хоть немного поспал?» «Чуть-чуть, после того, как разбежались маленькие засранцы». «Когда это случилось?» «Как только я решил поменяться с ними ролями и сам стал гипнотизировать их». «Они наверняка застеснялись», — предположил я. «Верно, черт побери. У меня нервы покрепче, и они это знают. У тебя много патронов к твоему ружью?» «Несколько коробок. Мы привезем еще». «Саша сегодня ночью не работает?» «По субботам передачи не выходит», — ответил я. «А может, и вообще больше не будет выходить?» «Это что-то новенькое». «Слушай, у тебя там есть огнетушители?» «Ты, по-моему, слишком высокого мнения о себе. Неужели вы с Сашей такая зажигательная парочка, что вас придется тушить?» «Ладно, привезем с собой. Эти паскуды обладают тягой к поджигательству и умеют это делать». «Ты на самом деле думаешь, что готовится что-то настолько крутое?» «Круче не придумаешь». Сразу после захода солнца мы подъехали к оружию Тора. Я остался ждать в машине, а Саша отправилась в магазин, чтобы купить боеприпасы для помпового ружья Глока и принадлежавшего ей револьвера Chiefs Special. Покупки оказались настолько тяжелыми и громоздкими, что Тор Хейсон лично донес их до машины и помог уложить в багажник. Затем он подошел к пассажирскому окну, чтобы поздороваться со мной. Тор был высоким, толстым мужчиной с лицом усыпанным оспинами и стеклянным левым глазом. Далеко не первый красавец в городе, он когда-то был одним из лучших копов Лос-Анджелеса и ушел из полиции вовсе не в связи с каким-то скандалом, а из принципиальных соображений. Теперь он являлся церковным старостой и жертвовал большие суммы на благотворительность в пользу сирот. «Слышал про твоего папу, Крис. Прими мои соболезнования». «Спасибо. По крайней мере, он больше не мучается», — сказал я и невольно подумал, что же за болезнь свела в могилу моего отца, если люди из Форт Уэверна захотели подвергнуть его останки вскрытию. «Да, иногда и смерть благословенна», — проговорил Тор. «Она позволяет тебе уйти, когда настает твой час. И все же многим людям будет его не хватать. Он был хорошим человеком». «Спасибо, мистер Хейсон». «Так что же вы, ребятишки, затеяли? Объявили кому-то войну?» «Совершенно верно», — ответил я. А Саша тем временем повернула ключ в замке зажигания и запустила двигатель машины. «Саша говорит, что вы собрались пострелять морских моллюсков, верно?» «Это, наверное, бесчеловечно, да?» Он засмеялся, и мы отъехали. Мы находились на заднем дворе моего дома. Саша провела лучом фонаря по лужайке, покрытой комьями вырванной травы и кратерами, вырытыми Орсоном прошлой ночью, прежде чем я забрал его с собой, отправляясь на встречу с Анжелой Ферман. «Что вы тут закопали?» — спросила она. «Скелет тиранозавра?» «Это Орсон потрудился тут прошлой ночью», — пояснил я. Поначалу мне показалось, что таким образом он демонстрирует свою грусть, пытаясь излить свою горечь. «Излить свою горечь?» — переспросила Саша, наморщив лоб. Она уже стала свидетельницей того, как умен Орсон, но все еще не могла осознать, насколько сложна его внутренняя жизнь и насколько близка она к нашей. Какая бы ни использовалась технология для того, чтобы стимулировать умственное развитие животных, она наверняка предусматривала внедрение в их ДНК какого-то генетического материала, присущего человеку. Когда Саша, наконец, уразумеет это, ей придется сесть и как следует все обдумать, проведя в подобном положении не меньше недели. Теперь я понимаю, он искал что-то такое, что, по его мнению, предназначено мне. Я опустился на колени на траву рядом с Орсоном. «Слушай, братишка, я понимаю, что вчера ночью ты был опечален, растерян. Ты тосковал по нашему папе и не мог вспомнить точное место. С тех пор прошел целый день. Ты немного успокоился. Тебе уже легче, верно?» Орсон тихонько заскулил. «Так давай же, попробуй еще разок». Пес не заставил просить себя дважды. Без малейших колебаний он подошел к одной из ям и стал ожесточенно копать, углубляя ее. Через 5 минут его когти заскребли о какую-то металлическую поверхность. Саша направила луч света на показавшуюся в яме заляпанную землей коробку из-под печенья «Мэнсон», а я довершил работу Орсона и извлек ее наружу. Внутри оказалась плотная трубка из свернутых и перетянутых резинкой желтых блокнотных листков. Стоило мне развернуть их и поднести первую страницу к свету, как я сразу же узнал почерк отца. Я прочитал только первый абзац. «Дорогой Крис, если ты читаешь эти строки, значит, я уже умер, и Орсон показал тебе место, где спрятана коробка с моим письмом, поскольку лишь он один знает о его существовании. С этого, пожалуй, и нужно начать. Позволь рассказать тебе о твоей собаке». «Есть!» — воскликнул я. Свернув страницы в трубку и сунув их обратно в коробку, я взглянул в небо. Ни луны, ни звезд. Лишь ветер гонит низкие облака, подсвеченные горьковато-желтым мерцанием огней Moonlight Bay. «Прочтем все это позже», — сказал я. «А сейчас надо пошевелиться. Бобби там один». Глава 33. Саша открыла заднюю дверцу эксплорера. Низко над мысом с тревожными криками носились чайки. Напуганные сильным ветром, который морщинил океанскую гладь и швырял на берег хлопья соленой пены, они пытались в глубине суши найти место поспокойнее. Держа в руках тяжелую коробку с боеприпасами, я наблюдал за тем, как мечутся белые крылья на фоне темного грозового неба. Туман давно рассеялся, и ночной воздух под низкими облаками был кристально прозрачен. Вокруг нас колыхались стебли прибрежной травы. На вершинах дюн крутились высокие песчаные смерчи, словно призрачные духи, поднявшиеся из могил. «Интересно, — подумал я, — только ли ветер выгнал чаек из их убежища?» «Они еще не появлялись, — успокоил меня Бобби, забирая из багажника 2 коробки с пиццей. Для них еще рано». «Да, — согласился я, — обезьяны в этот час обычно ужинают, а потом танцуют. «А может, они не придут сегодня ночью?» — с надеждой в голосе спросила Саша. «Придут», — твердо сказал я. «Да, придут», — согласился Бобби и ушел в дом, неся в руках наш ужин. Орсон последовал за ним, но не из-за страха, что где-то поблизости могут прятаться злобные обезьяны, а исключительно в качестве жандарма, охраняющего пиццу и следящего за справедливой дележкой жратвы. Саша вытащила из эксплорера два полиэтиленовых пакета. В них находились огнетушители, которые она приобрела в скобяном магазине «Корона». Затем она захлопнула заднюю дверь машины и нажала на кнопку электронного прилока. Двери машины автоматически заперлись. Поскольку в одноместном гараже Бобби стоял его собственный джип, Сашин Эксплорер, мы оставили прямо перед входом в коттедж. Саша повернулась ко мне, и в этот момент налетевший порыв ветра взметнул ее прекрасные волосы цвета красного дерева, а пробившийся из-за туч лучик лунного света ласково погладил ее по щеке, заставив кожу засветиться. Она показалась мне олицетворением сил природы, богини ветра, призывающей шторм. — Что? — спросила Саша, не понимая, почему я так смотрю на нее. — Ты так прекрасна! Ты похожа на богиню! — Господи! Сколько ерунды же у тебя в башке! — проронила она с улыбкой. — В этом секрет моего обаяния. Песчаный смерч стал исполнять вокруг нас танец дервиша, бросая пыль в наши лица, и мы поспешили в дом. Бобби ждал нас внутри. Он уже успел убавить свет, и сейчас здесь царил уютный полумрак. После того, как мы вошли, он запер дверь. Окинув взглядом широкие окна, Саша проговорила: «Хорошо бы забить их фанерой или, еще лучше, досками». «Это мой дом», — сказал Бобби. «Я не намерен заколачивать окна и жить, как в тюрьме, из-за нескольких поганых мартышек». «Я знаю этого парня много лет», — сказал я, обращаясь к Саше, «и могу подтвердить, что он действительно никогда не боялся обезьян». — Никогда, — поддакнул Бобби, — и не собираюсь бояться сейчас. — Тогда давайте хотя бы закроем жалюзи, — предложила Саша. Я отрицательно покачал головой. — Неудачная мысль. Это лишь насторожит их. Если обезьяны смогут видеть нас, а мы станем вести себя так, будто ничего не подозреваем, они будут более беспечны. Саша вынула из коробок оба огнетушителя и отстегнула от их рукояток пластиковые предохранительные скобы. Огнетушители весили килограммов по 5 каждый. Такие обычно используются на судах и крайне просты в применении. Один из них Саша поставила в угол кухни, где его нельзя было увидеть из окна, а второй прислонила к дивану в гостиной. Пока Саша занималась с огнетушителями, мы с Бобби сидели на кухне и заряжали оружие. Делали мы это, опустив руки ниже уровня стола, на тот случай, если обезьяне-мафия незаметно подглядывает за нами через окна. Саша купила 3 запасные обоймы для Глока и 3 скоростных патрона-зарядника для своего револьвера. Теперь мы набивали их патронами. «После того, как вчера вечером я ушел от тебя, я посетил Рузвельта Фроста». Бобби взглянул на меня из-под лоби. «И у них с Орсоном состоялась дружеская беседа?» Рузвельт пытался разговорить Орсона, но тот не захотел. Но там еще была кошка, которую звали Манго Джерри. «Ну, конечно», — сухо ответил Бобби. «Кошка сказала, что люди из Форт-Уиверна хотят, чтобы я бросил все это и не стоял у них на пути». «Ты лично говорил с кошкой?» «Нет, ее слова передал мне Рузвельт». «Тогда все ясно». «По словам кошки, они собираются сделать мне серьезное предупреждение. Если я не перестану совать нос в их дела, они намерены убивать моих друзей одного за другим, покуда я не перестану им мешать». «Значит, они намерены убить меня только для того, чтобы сделать тебе предупреждение?» «Так решили они, а не я». «А почему бы им не начать прямо с тебя? К чему весь этот символизм?» «Рузвельт говорит, что они меня почитают». «Кто ж тебя не почитает?» «Даже обезьяны не заставили его полностью отказаться от привычного скепсиса по поводу очеловечивания животных. Однако сарказм его явно поубавился». «А сразу же после того, как я покинул Нострома, я получил именно то предупреждение, о котором говорила кошка. Я рассказал Бобби про шефа полиции Стивенсона, и он спросил, Стивенсон собирался убить Орсона?» Орсон, находившийся на боевом посту возле коробок с пиццей, заскулил, подтверждая правдивость моих слов. «Значит, ты застрелил шерифа?» «Он был шефом полиции». «Ты убил шерифа», — настаивал Бобби. «В свое время он был горячим поклонником произведений Эрика Клэптона, так что я понимал, почему подобная формулировка была ему больше по душе». «Ладно, пусть будет по-твоему. Я застрелил шерифа, но я не тронул его заместителя». «Ты опасный тип. Теперь я с тебя глаз не спущу». Бобби закончил с зарядниками и сунул их в кожаный футляр, приобретенный Сашей специально для этой цели. «Экая у тебя рубашка», — сказал я. На Бобби была надета необычная гавайская рубаха с длинными рукавами и тропическим буйством оранжевых, красных и зеленых оттенков. Швейная компания Камехамеха. Примерно 50-й год. В кухню вошла Саша и включила духовку одной из двух стоявших здесь плит, чтобы разогреть пиццу. «А потом я поджег патрульную машину, чтобы замести следы», — продолжал я свой рассказ. «С чем пицца?» — обратился Бобби к Саше. «Одна с пепперонни, а другая с ветчиной и луком». «Бобби носит рубашки с чужого плеча», — сообщил я Саше. «Second hand». «Антик», — поправил он меня. «В общем, после того, как я взорвал полицейскую машину, я отправился к святой Бернадетти и влез в дом священника». «Проникновение со взломом?» «Нет, через незапертое окно». «Ага, значит, просто незаконное проникновение», — констатировал он. Закончив снаряжать запасные обоймы для Глока, я задумчиво проговорил. «Поношенная рубашка и антикварная рубашка, не все ли равно?» «По-моему, одно и то же». «Поношенная стоит дешево, а антикварная — дорого», — пояснила Саша. «Это произведение искусства», — сообщил Бобби, протягивая Саше футляр с зарядниками. «Держи, это для твоей артиллерии». Саша взяла футляр с боеприпасами и пристегнула его к поясу. «Сестра отца Тома работала с моей мамой», — сказал я. «Сумасшедшие ученые, взорвавшие мир?» — спросил Бобби. «Взрывчатка тут ни при чем. Но теперь она тоже заражена». «Заражена?» — Бобби скорчил гримасу. «Ты уверен, что мы должны все это выслушивать?» «Да. Правда, это довольно сложно. Генетика. Заумные штуки. Скукота. Только не в данной ситуации. Далеко в океане яркий, пульсирующий зигзаг молнии разорвал черное небо, а вслед за этим до нашего слуха докатился низкий рокот грома. Саша купила еще и кожаный патронтаж для охотников на уток и любителей стрелять по тарелочкам. Бобби принялся засовывать ружейные патроны в предназначенные для них отверстия. «Отец Том тоже заражен», — сказал я, засовывая запасную обойму в нагрудный карман рубашки. «А ты заражен?» — поинтересовался Бобби. «Возможно. Мама была заражена, и отец тоже». «Каким образом передается это хреновина?» «Через физиологические жидкости», — ответил я, ставя еще две обоймы на стол позади толстых красных свечей, чтобы они были не видны из окон. «А может, и другими путями?» Бобби, испытывающе, посмотрел на Сашу, которая выкладывала обе пиццы на противени. Она пожала плечами. «Если Крис заражен, значит, и я тоже». «Мы целый год держались за руки», — поддакнул я. «Если боишься есть с нами, можешь взять себе персональную пиццу», — заметила Саша. «Да нет, чересчур хлопотно. Валяйте, заражайте меня». Я закрыл коробку с боеприпасами и поставил ее на пол. Глок по-прежнему находился в кармане куртки, которая висела на спинке стула. Саша продолжала возиться с ужином, я же посмотрел на пса и сказал: «А вот Орсон наверняка не заражен. Он может быть просто носителем или что-то в этом роде». Перекатывая через костяшки пальцев ружейный патрон наподобие фокусника, играющего с монетой, Бобби спросил: «А когда же у больного начинается понос?» «Это нельзя назвать болезнью в обычном смысле», — покачал я головой. «Скорее, неким процессом». В небе снова блеснула молния. Зрелище было прекрасным и слишком коротким, чтобы причинить ущерб моим глазам. «Процесс», — недоуменно повторил Бобби. «Человек не болеет, он, ну, просто меняется». Засунув противень спицы в духовку, Саша осведомилась у Бобби: «А кто же носил эту рубашку до тебя?» «В 50-е годы?» «Откуда же мне знать?» «А динозавры тогда жили?» — поинтересовался я. «Были, но не очень много». «Из чего она сделана?» — не унималась Саша. «Искусственный шелк». «Она отлично сохранилась». «Рубашки вроде этой не занашивают», — торжественно заявил Бобби. «Их берегут, перед ними благоговеют». Подойдя к холодильнику, я достал по бутылке короны для каждого из нас, за исключением Орсона. Конечно, от одной бутылки пива пес не пьянеет, но нынче ночью ему понадобится абсолютно ясная голова. А вот нам, двуногим, было необходимо выпить, чтобы успокоить нервы и придать себе чуть больше смелости. В тот момент, когда я стоял возле мойки, открывая бутылки с пивом, небо снова прорезала молния, и в этой короткой вспышке я увидел три согнувшиеся фигуры, перебегавшие от одной дюны к другой. «Они пришли», — сказал я, подходя с бутылками к столу. «Им всегда поначалу нужно время, чтобы набраться наглости», — откликнулся Бобби. «Надеюсь, они дадут нам возможность поужинать». «А то я просто умираю с голоду», — пожаловалась Саша. «Ну ладно. Так каковы же симптомы этой неболезни? Или как ты его называешь, процесса?» — спросил Бобби. «Во что мы в итоге превратимся? В сучковатые обрубки, поросшие мхом?» «У некоторых происходит психологическая деградация, как случилось со Стивенсоном», — начал объяснять я. «Другие меняются физически, в большей или меньшей степени. Вот, собственно, и все, что мне известно. Но, похоже, в каждом отдельном случае это проявляется по-разному. Возможно, некоторые люди вообще не меняются, по крайней мере, внешне, а другие превращаются во что-то совершенно иное». Саша восхищенно прикоснулась пальцем к рукаву рубашки Бобби. «Знаешь, что это за рисунок?» — похвастался он. «Фрагмент настенного панно Юджина Сэвиджа «Пир на острове». «А пуговицы стильные», — сказала Саша, полностью проникшись осознанием прекрасного в виде старой рубахи, с которым ей посчастливилось соприкоснуться. «Самые стильные», — согласился польщенный хозяин антикварного сокровища, потирая подушечкой большого пальца желто-коричневую пуговицу с продольными бороздками и улыбаясь гордой улыбкой одержимого коллекционера. «Полированный кокосовый орех». Саша вынула из кухонного шкафа стопку бумажных салфеток и положила ее на стол. Воздух был влажным, поверхность океана надувалась, подобно воздушному шару. Вот-вот должна была разразиться буря. Сделав глоток ледяного пива, я сказал Бобби: «Ладно, брат, прежде чем я начну рассказывать дальше, тебе кое-что продемонстрирует Орсон». Я подозвал пса и заговорил, обращаясь к нему. «На диванах в гостиной лежат подушки. Одну из них Бобби подарил я. Принеси ему, пожалуйста». Орсон выбежал из кухни. «Что вы затеяли?» — удивился Бобби. Саша усмехнулась и сказала: «Подожди, сам все увидишь». Чифс Спешл 38-го калибра лежал на столе рядом с ней. Она развернула бумажную салфетку и накрыла ею оружие. «Каждый год на Рождество мы с Бобби обменивались подарками. Поскольку у каждого из нас было все, что ему нужно, покупая друг другу подарки, мы руководствовались не их ценой или полезностью. Смысл заключался в том, чтобы купить самый безвкусный и нелепый предмет, который только можно найти на рождественских распродажах. С тех пор, как нам исполнилось по 12, это стало священной традицией. В спальне Бобби есть специальная полка, на которую он хранит мои подарки. Единственной вещью, которую он считает недостаточно безвкусной, чтобы занимать место на этой полке, является эта самая подаренная мной подушка». Через минуту, держа подушку в зубах, на кухню вернулся Орсон. Бобби принял ее, изо всех сил пытаясь казаться равнодушным. Прямоугольная подушка размером 40 на 20 сантиметров была украшена вышивкой. Подобные вещицы изготовлялись и продавались в рамках кампании по сбору средств одного из популярных телевизионных проповедников. Обрамленные кокетливой рамочкой, на ней были вышиты слова «Иисус поедает грешников и выплевывает спасенные души». «И ты считаешь, что это не безвкусица?» — изумленно спросила Саша. «Довольно безвкусно, согласен», — ответствовал Бобби, опоясавшись патронташем и даже не пристав для этого со стула. «Но недостаточно безвкусно». «У нас, видите ли, чересчур высокие запросы», — подковырнул я. На следующий год после этой подушки я подарил Бобби керамическую статуэтку Элвиса Пресли. Элвис был одет в один из своих великолепных концертных костюмов из белого шелка с блестками и сидел на толчке, на котором его застала смерть. Он молитвенно сложил руки, закатил глаза к небесам, а вокруг его головы был нимб. В этом святочном соревновании Бобби явно проигрывает. Дело в том, что, руководствуясь каким-то неведомым мне принципом, в поисках подобных идиотских штучек, он упорно ходит по магазинам подарков. Я же лишен такой возможности. Зато в моем распоряжении десятки каталогов для заказов товаров по почте, а в них такого дерьма хоть пруд пруди. Купи я сразу все, этим хламом запросто можно было бы заполнить все полки в библиотеке Конгресса. Повертев подушку в руках и покосившись на Орсона, Бобби проговорил: «Неплохой фокус». «Никаких фокусов», — сказал я. «Очевидно, в Ойверне проводилось много исследований, и одно из них было связано со стимулированием интеллекта людей и животных». «Фуфло! Чистая правда! Безумие!» «Вот здесь ты прав. Я велел Орсону отнести подушку туда, откуда он ее взял, а потом пойти в спальню, открыть раздвижные двери стенного шкафа и принести черный ботинок Бобби». «Вообще-то мой друг признавал только шлепанцы, сандалии и кроссовки. Но эта обувка не подходила для того, чтобы прийти в ней на похороны моей матери, и ему пришлось купить пару туфель». Кухню наполнил ароматный запах пиццы, и пес тоскливо посмотрел на плиту. «Не переживай, ты свою долю получишь», — успокоил я его. «А теперь делай, что велено». «Подожди», — окликнул Орсона Бобби, когда тот направился к выходу из кухни. Пес остановился и обернулся к нему. «Принеси не просто ботинок, принеси левый ботинок». Насмешливо фыркнув, словно посчитав это усложненное задание слишком незначительным, Орсон выбежал из кухни и отправился выполнять приказ. Небо над Тихим океаном разверзлось, и изломанная лестница молнии соединила поверхность воды с облаками, будто возвещая о том, что архангелы собрались спуститься с небес. От последовавшей за вспышками канонады грома зазвенели стекла и задрожали стены коттеджа. На нашем побережье с его умеренным климатом грозы нечасто сопровождаются подобной небесной пиротехникой. Но сегодняшняя ночь во всем обещала быть из ряда вон выходящей. Я поставил на стол баночку с красным молотым перцем, одноразовые картонные тарелки и пластмассовые разделочные доски, на которых Саша выложила обе пиццы. «Манго Джерри», — пробормотал Бобби. «Это имя из книги стихов о кошках», — пояснил я. «Чересчур претенциозно», — — поморщился Бобби. «А, по-моему, очень забавно», — не согласилась с ним Саша. «Пушистик — вот имя для кошки», — не сдавался Бобби. Поднялся ветер, завертел флюгер на крыше, засвистел в стрехах. Мне почудилось, что в отдалении раздались безумные крики наших врагов. А Бобби опустил руку вниз и поправил ружье, стоявшее под столом рядом с его стулом. — Пушок или Мурзик, — сказал он, — вот нормальные кошачьи имена. С помощью ножа и вилки Саша отрезала кусочек от пиццы с пепперони и отложила его в сторону, чтобы он остывал. Это была порция Орсона. Тут же прибежал он сам, держа в зубах черный ботинок, и положил его на колени Бобби. Ботинок был на левую ногу. Бобби встал, подошел к мусорному ведру и бросил ботинок туда. «Не сочти, что я брезгую твоими слюнями или считаю, что ты изжевал туфлю», — обратился он к Орсону. «Просто я больше никогда в жизни не собираюсь надевать ботинки». Я вспомнил квитанцию на покупку Глока из оружейного магазина Тора, которую прошлой ночью обнаружил на своей постели вместе с оружием. Тогда она показалась мне влажной и с какими-то странными отметинами. Так вот что это было. Слюна и отметины от зубов. Значит, это Орсон принес пистолет моего отца и положил туда, где я наверняка нашел бы его. Бобби вернулся к столу, сел и уставился на собаку. «Ну, что скажешь?» — осведомился я. «По поводу чего?» «Сам знаешь». «Я обязательно должен это сказать?» «Да». Бобби вздохнул. «У меня такое чувство, будто мне в черепушку засунули здоровенный шланг, высосали мозги и спустили их в толчок». «Он потрясен тобой», — перевел я фразу Бобби для Орсона. Саша помахивала кистью руки над кусочком пиццы, предназначенным для Орсона. Она боялась, что горячий сыр прилипнет к небу собаки и обожжет его. Убедившись, что угощение остыло, она положила его в картонную тарелку и поставила ее на пол. Орсон принялся радостно молотить хвостом по ножке стула, рядом с которым сидел, доказывая тем самым, что высокий интеллект не обязательно сочетается с умением вести себя за столом. «Барсик», — произнес Бобби, — «простое хорошее имя, вполне кошачье, Барсик». Мы ели пиццу, запивая ее холодным пивом. А я тем временем в тусклом свете свечей одну за другой читал исписанные рукой отца желтые страницы, вырванные из блокнота. Это был подробный рассказ о работах, которые велись в Форт-Уиверне, о том, как непредсказуемо стали разворачиваться события, обернувшиеся в итоге катастрофой, о том, насколько глубоко была вовлечена во все это моя мать. Отец не был ученым и всего лишь по-дилетантски пересказывал то, что узнал от мамы. Но все равно в этих оставленных для меня записках содержалось огромное количество информации. «Маленький мальчик-разносчик», — пробормотал я. Именно так ответил прошлой ночью Льюис Стивенсон, когда я спросил, что заставило его так неузнаваемо измениться. «Маленький мальчик-разносчик который останется в живых. Он имел в виду ретровирус. Очевидно, моей матери удалось создать новый вид ретровируса, обладающий способностью избирательно воздействовать на ретротранспозон, длинный прыгающий ген, являющийся носителем генетической информации. Я поднял глаза от желтых страничек. Бобби и Саша смотрели на меня непонимающими взглядами. «Слушай, братишка, может, Орсон и понимает, о чем ты толкуешь? Но лично я не доучился в колледже», — проговорил Бобби. «А я всего лишь скромный диск-жокей», — вздохнула Саша. «Не скромничай. Ты очень хороший диск-жокей», — галантно заметил Бобби. «Спасибо. Хотя и злоупотребляешь Крисом Айзеком», — вмешался я. На сей раз молния обрушилась с небес отвесно и моментально, как высотный скоростной лифт, нагруженный взрывчаткой, взорвавшийся при соприкосновении с поверхностью земли. Нам показалось, что содрогнулся не только дом, но и весь мыс, а затем, словно дождь обломков после взрыва, по крыше заколотили капли ливня. Саша посмотрела за окно и задумчиво проговорила: «Может, им не нравится дождь, и они разбегутся?» Я сунул руку в карман куртки, висевшей на спинке моего стула, вытащил глок и положил его на стол, чтобы в случае надобности быстро схватить. Подумав, я повторил прием Саши, прикрыв оружие бумажной салфеткой. Различные методы генной терапии пытались использовать для лечения многих болезней — СПИДа, рака, врожденных заболеваний. Главная идея этого заключается в следующем. У больного либо имеются поврежденные гены, либо некоторых генов вообще не достает. Ты заменяешь дефективные гены их здоровой копией и добавляешь недостающие гены, которые помогут клеткам тела более эффективно сопротивляться болезни. В некоторых случаях были получены весьма обнадеживающие результаты, довольно много незначительных успехов, но были, конечно, и неудачи, и разочарования, и неприятные сюрпризы. «Всегда и везде есть своя Годзилла», — философски заметил Бобби. «Живет себе Токио, процветает, все сыты и довольны, как вдруг появляется ящерица ростом с небоскреб и начинает гигантской лапой давить все вокруг. Главная проблема состоит в том, как внедрить здоровые гены в человеческую клетку. Чаще всего для этого используются выхолощенные вирусы, большинство из которых являются ретровирусами». «Выхолощенные?» — непонимающе переспросил Бобби. «Это означает, что они не способны к воспроизводству и потому не представляют угрозы для организма. После того, как эти вирусы доставят ген в человеческую клетку, они аккуратно внедряют его в клеточные хромосомы». «Мальчики-разносчики», — сказал Бобби. «А после выполнения этой задачи они должны погибнуть?» — спросила Саша. «Иногда они не сдаются так просто», — сказал я. «Они могут стать причиной воспаления или даже серьезных иммунных реакций организма, разрушающих эти вирусы, а заодно и клетки, в которые те внедрили новые гены. Вот почему некоторые исследователи искали пути создания таких ретровирусов, которые напоминали бы прыгающие гены, подстраивались бы под ДНК того или иного пациента и встраивали самих себя в хромосомы. «И тут появляется Годзилла», — проворчал Бобби, повернувшись к Саше. «Послушай, Снеговик», — спросила она, — «откуда ты набрался всей этой научной галиматьи? Не станешь же ты утверждать, что почерпнул ее из этих бумажек, которые и читал-то всего 2 минуты?» «Когда хочешь спасти себе жизнь, то нередко находишь интересными даже самые занудные научные книжки», — ответил я. «Если бы кто-нибудь нашел способ заменить мои дефективные гены здоровыми, мое тело смогло бы вырабатывать ферменты, которые защищали бы мою ДНК от воздействия ультрафиолета. И тогда ты перестал бы быть ночной тварью», — закончил Бобби. «Да, тогда прощай, уродство». За барабанной дробью дождя послышался другой звук, как будто кто-то пробежал по заднему крыльцу. Мы посмотрели в ту сторону и увидели, как на внешний подоконник окна, которое находилось ближе к кухонной мойке, вскочил большущий резус. Его шерсть была мокрой и облепила тело, отчего животное выглядело тощим. Обезьяна балансировала на узком пространстве, держась одной маленькой лапой за средник оконной рамы. То, как незваная гостья глядела на нас, можно было бы интерпретировать как обычное обезьянье любопытство, если бы не злобный желтый огонь, полыхавший в ее глазах. «Я думаю, если мы не будем обращать на них внимания, они разозлятся гораздо быстрее». «А именно это нам и нужно», — сказал Бобби. «Чем сильнее они разозлятся, тем более неосторожно станут действовать», — добавила Саша. Откусив еще один кусок пиццы с ветчиной и луком и постучав пальцем по стопке желтых листков, я сказал: «Я только пробежал эти записки глазами и сразу наткнулся на абзац, в котором отец объясняет, как он понял теорию, разработанную мамой. Работая на проект Форт Уверна, она создала новый подход к проектированию ретровирусов таким образом, чтобы их можно было бы более эффективно и безопасно использовать для доставки генов в клетки пациента». «Нет, я определенно слышу шаги гигантской ящерицы», — сказал Бобби. «Прислушайтесь. Бум-бум-бум». Обезьяна, стоявшая за окном, заверещала. Я бросил взгляд в сторону ближайшего к нам окна, располагавшегося прямо позади стола. Но за ним никого не было. Орсон встал на задние лапы, передние положил на стол и сыграл настоящий театральный этюд, показывая, как ему хочется еще кусочек пиццы. Всю силу своего обаяния он обрушил на Сашу. «Осторожнее», — предупредил я ее. «Ты ведь знаешь, как дети шантажируют одного из родителей, подлизываясь к другому?» «Я скорее прихожусь ему сводной сестрой», — отмахнулась она. «Тем более, что этот ужин вполне может оказаться для него последним в жизни, и для нас, кстати, тоже». «Хорошо», — сдался я. «Но учти, ты создаешь опасный прецедент. Если нас ночью не убьют, последствия могут быть весьма печальными». На оконный карниз запрыгнула вторая обезьяна, и теперь уже 2 твари визжали на нас и скалили зубы через стекло. Саша выбрала самый узенький из оставшихся кусочков пиццы и положила ее на собачью тарелку, стоявшую на полу. Орсон обеспокоенно глянул на бесновавшихся за окном гоблинов. Но даже эти адские твари были не в состоянии испортить ему аппетит. Затем он полностью сосредоточился на еде. Одна из обезьян начала колотить лапой по оконной раме и визжать громче прежнего. Ее зубы выглядели больше и острее, чем должны быть зубы обезьяны, достаточно большими для того, чтобы терзать живую плоть, как положено хищникам. Возможно, это также было сознательно запланировано мальчиками-шутниками из Форт-Уиверна, работавшими над созданием нового оружия. Я снова мысленно представил растерзанное горло Анжелы Ферриман. «Это может оказаться отвлекающим маневром», — предположила Саш. «Они не могут проникнуть в дом, не разбив стекла. А мы это обязательно услышим», — успокоил ее Бобби. «За таким-то визгом и шумом дождя?» — недоверчиво спросила она. «Мы их услышим. Я думаю, мы не должны разделяться и идти в другие комнаты поодиночке», — сказал я. «Только в самом крайнем случае. Они достаточно умны и наверняка понимают, что значит «разделяй и властвуй». Я вновь покосился на ближайшее к столу окно, но обезьян за ним видно не было. Только дождь и ветер разгуливали между песчаных дюн, видневшихся за перилами веранды. Одна из обезьян повернулась к окну спиной и прижалась к стеклу своей отвратительной голой задницей. «Итак», — проговорил Бобби, — «что произошло после того, как ты вломился во владение святого отца?» Почти физически чувствуя, как неумолимо истекает оставленное нам время, я сжато рассказал о том, что произошло на чердаке священника в Форт-Уиверне и возле дома Мануэля Рамирса. «Мануэля можно только пожалеть», — печально покачал головой Бобби. Саша горько вздохнула, но ничего не сказала. Обезьяна-самец принялась обильно мочиться на стекло. «Это что-то новенькое», — заметил Бобби. За окном начали появляться новые обезьяны. Визжа и кривляясь, они подпрыгивали высоко вверх, словно зерна кукурузы на раскаленной масляной сковородке, а затем вновь исчезали из виду. Казалось, что их здесь десятки, хотя мы знали, что это все те же 6 или 8 резусов, из которых состоял отряд. Я допил оставшееся в бутылке пива. С каждой минутой сохранять прежнюю веселость становилось все труднее. Даже попытки казаться веселым требовали гораздо большей сосредоточенности и энергии, нежели у меня имелось. «Орсон», — сказал я, — «мне кажется, будет неплохо, если ты пробежишься по дому и поглядишь, что творится в других комнатах». Пес сразу же понял, что от него требуется, и отправился на разведку. Но прежде чем он успел выбежать из кухни, я окликнул его. «Эй, и никакого героизма. Если увидишь что-то не то, сразу же начинай лаять и бегом сюда». Отправив пса на задание, я сразу же пожалел об этом, хотя и понимал, что принял правильное решение. Первая обезьяна уже опорожнила свой мочевой пузырь и теперь ее заменила другая, та, которая до этого показывала нам задницу. Она повернулась к нам мордой и стала поливать стекло горячей желтой струей. Другие тем временем носились по перилам веранды и висели на балках крыши. А Бобби сидел прямо напротив окна, расположенного возле стола, и смотрел на него так же подозрительно, как я. Царившее за ним спокойствие казалось обманчивым. Молнии прекратились, но над морем продолжал грохотать гром, а его раскаты приводили обезьян в состояние еще большего возбуждения. «Говорят, новый фильм Брэда Питта — это просто супер», — проговорил Бобби. «Я его еще не видела», — откликнулась Саша. «Когда посмотрите, дайте мне», — попросил я. Кто-то попытался открыть заднюю дверь, ведущую с улицы на кухню. Дверная ручка задергалась и заскрипела, но дверь была надежно заперта. Обезьяны, находившиеся на оконном карнизе, спрыгнули. Их место заняли две другие и тут же принялись мочиться на стекло. «Мне в жизни не очистить всю эту пакость», — мрачно заметил Бобби. «И можешь не сомневаться, я тебе в этом не помощник», — сообщила Саша. «Возможно, они таким образом выпустят всю свою злость и после этого уберутся во свояси», — неуверенно предположил я. Судя по всему, Бобби и Саша учились саркастическому выражению лица в одной и той же школе. «А может, и не уберутся». Тут же пошел я на попятную. Из темноты вылетел камешек размером с вишневую косточку и ударился в стекло. Визжавшие на карнизе обезьяны спрыгнули вниз, чтобы очистить линию огня. Сразу за этим на стекло обрушился целый град таких же маленьких камней. И в то же время ни один камень не ударился в ближайшее к нам окно. А Бобби вынул ружье из-под стола и положил его себе на колени. Обстрел достиг кульминации и внезапно прекратился. Обезумевшие обезьяны визжали еще более истерично. Эта какофония казалась каким-то дьявольским хором, наполнявшим ночь демонической энергией и заставлявшим дождь хлестать еще больше силой. Чудовищный молот грома расколол скорлупу ночи, и ее черную плоть снова прорезали ослепительные лезвия молнии. В окно ударил камень гораздо большего размера, чем прежде. Дзынь! За ним последовал второй, такой же. К счастью, лапы обезьян слишком малы и слабы для того, чтобы управляться с пистолетами и револьверами. А если бы какая-то из них и сумела выстрелить, отдача наверняка сшибла бы ее с ног. Однако эти твари были достаточно умны, чтобы понимать предназначение и принцип действия огнестрельного оружия. Счастье еще, что гении из лаборатории Форт Уиверна не додумались до того, чтобы поработать с гориллами. Если бы эта светлая мысль посетила их головы, они наверняка получили бы под свой проект еще более щедрое финансирование и научили бы горилл обращаться не только с огнестрельным, но и с ядерным оружием. В оконное стекло ударились еще два крупных камня. Я прикоснулся к сотовому телефону, висевшему у меня на поясе. Ведь должен же быть хоть кто-то, кому можно обратиться за помощью. Ни полиция, ни ФБР, позвони я в местную полицию, ее сотрудники приедут разве что для того, чтобы обеспечить обезьянам огневую поддержку. Но у нас ничего не выйдет даже в том случае, если мы сумеем добраться до ближайшего отделения ФБР, и наш рассказ прозвучит более правдоподобно, нежели повествование многочисленных психов о том, что они были похищены инопланетянами с летающей тарелки. Куда бы мы ни сунулись, нам придется общаться с врагом. Мануэль Рамирес сказал, что решение о том, чтобы этот кошмар шел своим чередом, было принято на очень высоком уровне, и я верил ему. В отличие от предыдущих поколений, мы легкомысленно уступили часть своей ответственности другим, вручив заботу о наших жизнях, безопасности и будущем профессионалам и экспертам, сумевшим убедить нас в том, что у нас самих недостаточно знаний и мудрости для того, чтобы решать, как нам жить. И вот последствия нашей лени и мягкотелости. Апокалипсис, сотворенный лапами приматов. В окно ударился камень побольше. Стекло дало трещину, но не разбилось. Я взял со стола еще две запасные обоймы и рассовал их по карманам джинсов. Саша сунул руку под салфетку, которой был накрыт ее «Чифс Спешл». Я последовал ее примеру и взялся за рукоятку Глока. Мы переглянулись. Во взгляде Саши отчетливо читался страх. Я уверен, то же самое она увидела в моих глазах. Я попытался ободряюще улыбнуться, но мне показалось, что лицо мое стянуто застывшей глиной и вот-вот даст трещину. Все будет в порядке. Диск Жокей, сумасшедший серфер и человек-слон — отличная команда для того, чтобы спасти мир. Постарайся сдержать себя в руках и не пристрелить первую же макаку, которая ворвется в дом, — предупредил Бобби. Пусть их здесь наберется побольше. Держитесь, сколько сможете. Пусть они почувствуют себя увереннее, пусть обнаглеют. Обманем маленьких сволочей. А потом я первый задам им перцу. Научу уважению. У меня картечь. Мне даже целиться не надо. — Так точно, генерал Боб? — отрапортовал я. Два, три, четыре камня размером с персиковую косточку ударились в окно. Стекло треснуло, и из него вывалился длинный зазубренный осколок по форме, напоминающий молнию. Мне казалось, что в организме у меня происходят метаморфозы, которые заставили бы обратиться в соляной столб любого врача. Мой желудок поднялся и, оказавшись в груди, давил на горло, а сердце упало и находилось теперь там, где раньше был желудок. На два окна одновременно обрушился шквал крупных камней, пущенных с гораздо большей силой, нежели прежние, и оба стекла взорвались градом осколков, со звоном брызнувших на мойку из нержавеющей стали, на мраморные крышки кухонных шкафов и на пол. Несколько острых осколков долетели даже до стола, посыпались на недоеденные куски пиццы. Я непроизвольно закрыл глаза. Открыв их через несколько секунд, я увидел, что на окне уже находятся две визжащие обезьяны такого же размера и вида, как та, которую описывала мне Анжела Ферман. Аккуратно, стараясь не порезаться о торчащие из рамы острые зазубрины и настороженно поглядывая на нас, резусы перебрались на кухонную стойку. Ветер из разбитого окна шевелил их мокрую от дождя шерсть. Одна из них посмотрела на шкафчик для швабр, где Бобби обычно хранил свое оружие. С первого момента своего появления обезьяны не видели, чтобы кто-то из нас подходил к нему. И, конечно же, они не могли знать, что ружье 12-го калибра лежит под столом на коленях у Бобби. А Бобби бросил взгляд в сторону вторгшихся обезьян, но я видел, что в основном его внимание приковано к окну, напротив которого он сидел. Юркие и ловкие твари уже двигались по кухонной стойке в противоположном направлении от раковины. В царившем на кухне сумраке их отвратительные желтые глаза горели, словно огоньки свечей. На пути одной из обезьян оказался тостер, и она злобно сбросила его на пол. Розетка выскочила из стены, и от оголившихся проводов посыпались искры. Я вспомнил рассказ Анжелы о том, как обезьяна швырнула в нее яблоком, и причем с такой силой, что разбила ей губу. На кухне у Бобби всегда царил образцовый порядок. Но если эти бестии примутся открывать кухонные шкафы и швырять в нас тарелками и стаканами, они смогут нанести нам серьезные ранения, даже если мы ответим огнем. Суповая тарелка, запущенная с большой силой, попади она вам в переносицу, может сработать не хуже пистолетной пули. Еще два маленьких дьявола с горящими желтыми глазами запрыгнули с веранды на оконную раму. Они оскалили на нас зубы и зашипели. Бумажная салфетка поверх Сашиной руки заметно дрожала, и я думаю, не только из-за ветра, врывавшегося в разбитые окна. Мне показалось, что за визгом, шипением и бормотанием обезьян, за раскатами грома и барабанной дробью дождя, за свистом мартовского ветра в оконных рамах, я услышал, как Бобби что-то напевает. Так оно и было. Не обращая внимания на обезьян, бесновавшихся в дальнем конце кухни, и напевая про себя, он не сводил взгляда с нетронутого пока еще окна рядом с нами. Губы его шевелились. То ли разозлившись из-за того, что на них не обращают внимания, то ли посчитав, что мы парализованы страхом, парочка новоприбывших обезьян, все больше возбуждаясь, перепрыгнула с подоконника на кухонную стойку и двинулась в противоположном направлении от двух своих сородичей, первыми оказавшихся в комнате. И еще две обезьяны вспрыгнули на окно у мойки, цепляясь за рамы и изливая на нас желтую злобу своих дьявольских глаз. Четыре твари, которые уже находились внутри, разорались пуще прежнего, потрясая в воздухе маленькими кулачками, скали зубы и плюясь в нашу сторону. Да, они были умны, но недостаточно. Ярость застила им ум. «Истребляем», — бросил Бобби. Понеслась. Вместо того, чтобы отодвинуть стул и встать из-за стола, а Бобби ловко нырнул в сторону и тут же оказался на ногах. А в следующую долю секунды ствол его ружья уже был направлен в сторону пришельцев. Можно было подумать, что в свое время он учился военному делу и одновременно брал уроки танцев. Из ствола вырвался сноп пламени, и первый же оглушительный залп начисто срезал тех двоих, которые вскочили на подоконник последними, вышиб их обратно в ночную темень, словно они были всего лишь плюшевыми детскими игрушками. Второй выстрел поразил парочку, плясавшую на кухонной стойке слева от раковины. В ушах у меня гудело так, будто я оказался внутри большого церковного колокола. Голова шла кругом. Однако не успел прогреметь второй выстрел Бобби, как я был уже на ногах и с глоком в руке. Саша тоже вскочила со стула и выпустила две пули в сторону второй пары обезьян, в то время как Бобби разбирался с номерами 3 и 4. Пока они стреляли, и кухня сотрясалась от выстрелов, окно рядом со мной взорвалось осколками, брызнувшими фонтаном прямо на меня. На волне битого стекла, словно серфер, в комнату влетела визжащая обезьяна, приземлилась прямо на середину стола и отряхнула мокрую от дождя шкуру, повалив обе свечи, одна из которых погасла, и сшибив на пол доску с остатками пиццы. Я повернул глок в ее сторону, но тварь молнией прыгнула на спину Саши. Я уже не мог стрелять. Прошив обезьяну, пуля непременно попала бы в Сашу. А на таком близком расстоянии это означало бы для нее неминуемую смерть. К тому времени, когда я успел откинуть со своей дороги стул и подскочить к Саше, она уже пронзительно кричала, а визжавшая обезьяна вцепилась ей в волосы и таскала из стороны в сторону. Саша уронила револьвер и слепо шарила у себя за спиной, пытаясь схватить противника. А обезьяна уворачивалась от ее руки, щелкая зубами и пытаясь укусить ее за пальцы. Саша стояла, прислонившись спиной к столу, а нападавший резус пытался запрокинуть ее голову назад, чтобы добраться до горла. Я вспомнил мучившее меня предчувствие невосполнимой потери. Я был уверен, что они захотят убить Сашу, чтобы вразумить меня. Поэтому сейчас я бросил глок на стол и вцепился в обезьяну сзади, правой рукой схватив ее за шею, а левой — за шкирку. Я впился в ее шкуру с такой силой, что животное завизжало от боли. Бобби выстрелил в третий раз. Стены коттеджа затряслись, как при землетрясении. Я было подумал, что последний парень из званых гостей пришел конец, но тут услышал, как Бобби принялся ругаться, на чем свет стоит, и понял, что грядут новые неприятности. Даже не свет одной оставшейся гореть свечи, а желтое пламя в глазах помогло мне увидеть двух новых пришельцев, настоящих камикадзе, запрыгнувших на подоконник. А Бобби в это время перезаряжал ружье. В противоположной стороне дома громко залаял Орсон. То ли он спешил к нам, чтобы принять участие в схватке, то ли звал на помощь. Я услышал собственный голос и необычайно образные ругательства, срывавшиеся с моих губ. Теперь на шее обезьяны сомкнулись уже обе моих руки. Я душил ее, душил до тех пор, пока ее лапы не разжались, и она не отпустила Сашу. Обезьяна весила около 12 килограммов, шестую часть моего веса, но ее тело представляло собой клубок мускулов, костей и ненависти. Тонко визжа и плюясь в борьбе за глоток воздуха, Она пыталась наклонить голову, чтобы укусить мои руки, сжимавшие ее глотку, и извивалась, легалась, дрыгала ногами в воздухе. В другой ситуации я наверняка не смог бы удержать этого маленького дьявола. Но сейчас мои руки сделались стальными. Их силу питала ненависть к этой твари за то, что она пыталась сделать с Сашей. Наконец я почувствовал, как шея обезьяны хрустнула под моими пальцами. Она обвисла в моих руках безвольным мертвым предметом, и я швырнул ее на пол. Плюясь от отвращения, пытаясь выровнять дыхание, я взял со стола глок. Саша тем временем тоже подобрала с пола свой револьвер и, подойдя к разбитому окну возле стола, стала палить в ночную темень. Перезаряжая ружье, Бобби, видимо, потерял из виду двух оставшихся обезьян, поэтому сейчас он подошел к выключателю двери и стал подкручивать реостат, делая свет ярче. Я был вынужден прищуриться. Одна маленькая гадина стояла на стойке возле плиты. Из лотка, прикрепленного к стене, обезьяна достала небольшой кухонный нож и, прежде чем кто-либо из нас успел выстрелить, метнула его в Бобби. Трудно сказать, изучали ли члены отряда боевые искусства или этой обезьяне просто повезло, но лезвие ножа, просвистев в воздухе, вонзилось в правое плечо Бобби. Он выронил ружье. Я выпустил две пули в метательницу ножей, и она, бездыханная, рухнула спиной на конфорке. Вторая обезьяна, видимо, была знакома с известным изречением, гласившим, что осторожность есть оборотная сторона доблести, свернула хвост в кольцо, перепрыгнула через мойку и выскочила в окно. Я дважды выстрелил ей вслед, но оба раза промахнулся. У другого окна Саша, на удивление, хладнокровно, уверенной рукой вытащила из футляра на поясе скоростной зарядник и поднесла его к своему револьверу. Затем загнала одновременно все патроны в гнезда барабана, швырнула пустой зарядник на пол и защелкнула барабан. «Интересно», — подумал я, — «на каких курсах готовят диск-жокеев, которые так блестяще владеют оружием и так уверенно чувствуют себя во время перестрелки?» До сего момента я полагал, что Саша — единственный оставшийся в Муна-Бэй человек, который является тем, кем кажется. Но теперь подумал, что, возможно, и у нее есть какие-то свои секреты. Она снова начала выпускать пулю за пулей в ночную тьму. Я не знал, стреляет ли она по определенной цели или просто хочет запугать и подавить огнем уцелевших обезьян. Выкинув из рукоятки глока наполовину пустой магазин и заменив его полной обоймой, я подошел к Бобби. Он вытащил из плеча нож. Лезвие проникло в тело всего на 2 или 3 сантиметра, и по рубашке расползалось пятно крови. «Здорово задело?» — спросил я. «Черт! Что, так больно?» «Это была моя лучшая рубашка». «Значит, с Бобби все нормально. Из той части дома, которая выходила к фасаду, по-прежнему слышался лай Орсона, но теперь в нем звучали визгливые нотки страха». Я сунул глок сзади за пояс брюк, схватил полностью заряженное ружье Бобби и побежал в ту сторону, откуда доносился лай.